До описываемого времени все потреблявшееся в России количество пищи и бумаги привозилось из-за границы. Теперь заведены были свои фабрики. В апреле 1714 года издан был указ о присылке в Петербургскую канцелярию пометного холста и лоскутья с платою по 8 денег за пуд собравшим. Чтобы уменьшить роскошь в тяжелое время Великой войны, уменьшить ввоз из-за границы дорогих материй и украшений и в то же время дать возможность подняться своим мануфактурам, царь в конце 1717 года издал указ объявить для настоящей войны, чтобы вновь никакого золота и серебра пряденого и волоченого не носили и нигде не употребляли, а донашивали б старые, а вновь отнюдь не делали под великим штрафом, а носить только китайские из Сибири шелковые материи персидские, также и здешних мануфактур всякие, кроме золота и серебра. Адмирал Апраксин, Шафиров и Петр Толстой завели фабрику шелковых парчей с привилегией на 50 лет продавать произведения фабрики беспошлинно. Но дело у них пошло не очень успешно. В январе 1719 года они подали прошение. «Так как мануфактура наша не может вскоре в такое состояние прийти, чтобы могла удовольствовать парчами все государство, хотя мы, не щадя никаких иждивений, стараемся усиливать производство через иноземцев и русских, и уже понесли убытку больше 40 000 рублей, и так как ввоз европейских парчей запрещен, а азиатских недостаточно, то нарекание идет на нас». Поэтому мы просим позволить иноземцам ввоз тех парчей, которых производство мы не можем усилить вскоре, и просим, чтобы это позволение положено было на нас, чтобы мы по своему усмотрению могли ввоз одних парчей позволять, а других запрещать. Дела не поправились, и Апраксин с товарищи просили, чтобы взять у них мануфактуру и отдать купецким людям, которых и указали, а им возвратить затраченный капитал. В Москве была шелковая фабрика истопника Малютина. Он завел ее в 1714 году на свои деньги со всякими инструментами русскими и заморскими. Приведенные распоряжения относительно промышленности во многом касались крестьян. Они должны были изменять, усиливать свою деятельность по указаниям преобразующего правительства. Изменение в их отношениях к землевладельцам не могло быть произведено. Крепостное состояние произошло вследствие бедности страны, финансовой несостоятельности государства. Эта несостоятельность не исчезла. Принимались только сильные, более или менее деятельные меры к обогащению народа и казны. Вольный труд был невозможен. Доказательством служило то, что правительство набирало работников как солдат. Другое доказательство. Когда понадобились заводы, к ним начали приписывать окрестных крестьян, и явился новый разряд заводских крестьян, крестьян крепких не земле, но фабрике или заводу. Об основном изменении участи крестьян, повторяем, нельзя было думать. Эпоха преобразования была еще очень близка к древней России, прикрепившей крестьян. В 1713 году возмутились крестьяне села Лысково в Нижегородском уезде, принадлежавшего грузинскому царю Арчилу. Села Поречья ростовского архиерея, Вышегородской волости Верейского уезда, на землях иноземца Меллера, Вознесенского села, принадлежавшего Воскресенскому монастырю Новый Иерусалим. Отложившиеся крестьяне были приведены в повиновение, причем заводчики были биты кнутом. Можно было только принимать меры к облегчению участи крестьян. Так эта цель имелась в виду при учреждении майората, хотя по хозяйственным же условиям, как увидим, цель не могла быть здесь достигнута. В 1719 году воеводам было наказано: так как есть непотребные люди, которые своим деревням сами беспутные разорители суть, и ради пьянства или иного какого непостоянного житья вотчины свои не только не улучшают, но разоряют, налагая на крестьян всякие несносные тягости, бьют их и мучат, отчего крестьяне, покинув тягло свои, бегают, и происходит отсюда пустота, а в государевых податях умножается доимка. Поэтому воеводе и земским комиссарам смотреть накрепко и до того разорения не допускать. Когда для денежных и других сборов поедут в уезды земские комиссары и найдут пустоту или сильное умаление крестьян перед переписным числом, то должны об этом объявлять воеводе. Воевода разыскивает, от чего пустота явилась, и не было ли крестьянам от помещиков большого разорения. Обыски с достоверными свидетельствами присылаются в Сенат, и если по сыску и по свидетельству подлинно обнаружатся разорители своих имений, таких велеть исправлять ближним сродникам и свойственникам и до исправления заведовать их деревнями этим сродникам и свойственникам, довольствуя помещиков доходами из тех деревень, которые не исправятся, посылать под начал до исправления, которые не исправятся и под началом, тех не освобождать, но доходами довольствовать их самих, жен их и детей, а по смерти отдавать деревни, кому будет следовать по линии. В апреле 1721 года был издан именной указ. Обычай был в России, который и ныне есть, что крестьян и деловых, и дворовых людей мелкое шляхетство продает врознь, кто похочет купить, как скотов, чего во всем свете не водится, а наипаче от семей, от отца или от матери, дочь или сына помещик продает, отчего немалый вопль бывает. И его царское величество указал оную продажу людям пресечь, а ежели невозможно того будет вовсе пресечь, то б хотя по нужде и продавали целыми фамилиями или семьями, а не порознь. Цены за крестьянские семьи были разные, смотря по обстоятельствам. Так в протоколах Сената читаем: Дмитрию Шулепникову за крестьянина его Ивана Фомина с женою и детьми, который взят к городовым делам в кузнецы, выдать денег 35 рублей. Или против прошения комнаты царевны Анны Петровны Карлицы Устиньи из крестьянства отца ее с женою и детьми уволить и помещику за него заплатить денег 50 рублей.